Глава 30. Мосике Джиобайде Ван Шанг. Китайское примечание. Подмосковные вечера. Ну, вроде все. Облегченный вздох. Это ты так думаешь? Еще через пару часов. Теперь точно все. Погоди, скажи-ка лучше. 1:47, судя по настенным часам с кукушкой-паркинсонником, спустя. Послушай, не выдержал и взревел громким шепотом я. Может, хватит уже? Я еще поесть хочу. Мне выпить, в конце концов, просто необходимо. Не ной, отмахнулся, как от надоедливой мухи Генка. Крик моей души, как видно, лед в его очерствевшей душе не растопил. Потерпи немного, а потом трескай хоть три горла. Ну ты зануда! Обреченно вздохнул я. Это еще мягко сказано. Друг детства Гена будет пытать меня ровно столько, сколько сочтет нужным, то есть до тех самых пор, пока не сочтет, что вытянул до последней мелкой мелочи абсолютно все, что я знаю, а заодно и то, и о чем до недавнего времени даже не догадывался. И сидеть мне как миленькому на кухне в стиранной, но не глаженной футболке с чужого плеча и трусах с чужой задницы до тех самых пор, пока Гена не решит, что выжил меня досуха, иначе просто не умеет. Кому как не мне это знать. Мы ведь 10 лет с перерывами, все то время, когда цирк бывал в Москве, проучились в одном классе. А начиная с 7-го даже сидели за одной партой. Тогда же и подружились. Он, кстати, такой же, как и я, потомственный представитель трудовой династии. Только если мне довелось родиться в опилках, то Генка появился на свет в Ашанинском словаре, в смысле в семье скромных младших научных сотрудников отдела Китая Иванна. И тоже рано осиротел. Сначала внезапно умерла от сердечной недостаточности мама, а через 3 месяца и отец абсолютно до неприличия здоровый мужик. Видимо, просто не захотел дальше жить без нее. Генка закончил ИСАА при МГУ и по выпуску отправился по протоптанной родителями дорожке двигать науку. За каких-то 7 лет всего-то добился того, на что у многих уходят десятилетия, а порой и вся жизнь. Стал классным китаистом, хотя потом покинул профессию, повадки остались. Что я имею в виду? Да хотя бы жлобское, переходящее в паранойю внимание, казалось бы, не заслуживающим внимания мелочам. Синологи, они иначе не умеют. В этом самом китайском языке одна лишняя черточка полностью меняет значение иероглифа, так же, как и тон, в котором произнесен тот или иной слог. Так-то. Примечание. Ашанинский словарь. Русско-китайский словарь под редакцией профессора Ашанина. Долгое время считался лучшим другом советского китаиста. Перестал быть таковым после появления словаря под редакцией доцента Мудрого. Впоследствии возродился Аки Феникс из пепла в виде многотомного фолианта. По мнению профессионалов, количество в качество так и не перешло. Иван. Сленг. Институт востоковедения Академии наук. Ныне это почтенное заведение именуется ИВРАН. Институт востоковедения Российской Академии наук. ИСАА. Институт стран Азии и Африки при МГУ. Автор не льстит себе про синологов. За 16 лет учебы и практической работы сам сподобился выйти только на уровень крепкого, надеюсь, середняка, на что больше тупо не хватило ни способности, ни характера. Синолог означает китаист, только звучит красивше. В китайском языке аж 4 тона, жуть, не то что во вьетнамском, их там 6 всего-то, а в некоторых диалектах так и вовсе 8. Конец примечания. Ну вот и все. Есть все-таки в жизни счастье. Пока. Пока так пока. Я набулькал в широкий стакан натурального ирландского пойла, подцепил вилкой котлету. Процесс пошел. Послушаем. Генка раскрыл ноутбук и принялся нажимать на кнопки. Не надо. Я вздрогнул и закашлялся. Осторожнее. Гена заботливо похлопал меня по спине. Я едва позвоночник не проглотил. — А почему не надо? — потому, — сурово молвил я, вытер слезы и продолжил. Скромный жизненный опыт, Гена как-то знакомил меня с коллегами, позволяет сделать вывод, что китаисты от всех остальных представителей рода человеческого отличают, кроме всего прочего, повышенное количество внутричерепных тараканов. То есть не то чтобы сумасшествие, но определенная, мягко говоря, бытовая экстравагантность. Я тихонько пообещал он, покрутил колесико на панели лэптопа и нажал на клавишу. «Воксингонь!» — ударило в уши, а через них по мозгам. «Воксингонь!» — я прошу, в смысле, хоть не надолго. Интересно, а как будет по-китайски Штирлиц? «Извини, китаист-меломан», — убавил звук. «Так лучше?» — намного вздохнул я. К слову, о той самой бытовой экстравагантности никак не могу привыкнуть к милой страсти школьного друга к песням народов мира. На сами знаете, каком языке. Послушай, я допил, вытер губы и потянулся за сигаретой. А что это ты вдруг сменил базу? Да как тебе сказать, Кенка поймал мой умоляющий взгляд и еще чуть приглушил звук. Скажи уж как-нибудь. Понимаешь, он помолчал, покивал головой чудесной мелодией в такт. Такое дело. Ну? Мне предложили гонорар в несколько десятков миллионов евро. Ни хрена себе, а ты? А я сразу встал на лыжи.